Глава 11. Что рассказал старик? «У отца я был любимым сыном», – начал свой рассказ старик. «Именно он научил меня держать в руках инструменты. Я первым научился шлифовать стекла для дальнозоров. Первым в моей стране», – исправился старик. «Я создал прибор все увеличивающий. Луну я знал лучше, чем потолок в моей комнате. Все ночи напролет я проводил в этой башне и не заметил, как дом перешел в собственность новой хозяйки. У хозяина, который долгие годы сдавал мне комнату в этом доме, умерла жена, и он женился вновь. Теперь его женой стала Каргесса. Как выяснилось, она была из рода ведьм. Этим все сказано. Через год умер и бедный мой хозяин. Думаю...» Тут он перешел на шепот. «Не обошлось при этом без яда». Старик вздохнул и прикрыл глаза рукой. Цариф неторопливо переступал с ноги на ногу. Наконец старик продолжил. «Однажды слуги донесли ей о моем приборе. Наверное, со смехом. Мол, живет тут один чудак. Но хозяйка сама поднялась наверх, воспользовавшись моими утренними прогулками». Старик вновь стал взволнованно дышать. Видимо, он подошел к какому-то очень важному для него эпизоду. «Затем меня вызвали к ней. Я зашел в золоченую залу, где важно восседала Каргесса». «Ну, — сказала она, — ты, кажется, что-то там такое намудрил. Я смотрела в твой прибор. Он мне понравился. Он делает все маленьким. Это правильно. Делает таким, каким оно должно быть по правде. Благородные люди должны отличаться от неравных им по званию или по положению». «Что вы?» — закрыл я в отчаянии лицо руками. «Каким маленьким? Почему маленьким? Прибор же наоборот все увеличивает». «Молчи, глупец!» — нетерпеливо оборвала меня. «Внесите сюда этот прибор». «О, не надо!» — взмолился я. Но меня уже никто не слушал. Я пытался им помешать, однако меня крепко держали руки. Дальнозор установили перед Каргессой. Она наклонилась к стеклу с радостным смешком. И я понял причину ее ошибки. Она смотрела с другой стороны. Конечно, теперь еще оказалось маленьким. Она подозвала к себе своих советников, и они хохотали до колик, глядя сквозь стекла на слуг. «Букашки, меньше букашек. Этот прибор открывает их настоящее лицо». «Это не так», — взмолился я. «Послушайте меня. Мой дальнозор надо смотреть с другой стороны». «Ах ты, негодник, ты хочешь учить свою хозяйку? У меня нет хозяев. Я свободный человек. Я ученый». Покачал я головой. «После этой беседы меня заперли в мою же башню, посадив на хлеб и воду, чтобы я стал учтивый. Что я мог сделать в ответ? Уже давным-давно я стар. И когда они потребовали сделать во славу хозяйки новый прибор, я согласился». Зверев поднял на него глаза. «Да, да, я согласился», — стал оправдываться старик. «Но я не думал, что все это приведет к такому ужасному концу. Она потребовала, чтобы я сделал ей уменьшитель. Много уменьшителей, но уже она сама вдохнула в них свою колдовскую силу. Стоит глянуть сквозь него на человека, и этот начинает быстро уменьшаться. А потом бери его голыми руками и складывай в корзину». Так она поступила со всем королевством. Все наше королевство поместилось в одной из ее плетеных корзин. Мне она оставила мой рост, награду за изобретение. Лучше бы она меня убила. Старик зарыдал вновь. Зверев постепенно начал понимать случившееся. Куда же она унесла всех обитателей королевства? «На вершину горы. Я не был там, хоть она меня звала. Но знаю, что там она устроила замок, в залах которого разместились сотни домов, где живут словно рабы, бывшие вольные жители моей страны. Она сделала из них кукол, живых кукол. Иногда по дорогам здесь проезжают стражники, которые уменьшают каждого встретившегося им на пути. Да, теперь больше таких не осталось. Может, где-то в избушках, затерявшихся в лесу, живут еще последние жители крустальной страны». «Подожди-ка, остановил его Зверев. Но ведь они не только уменьшают, люди сразу исчезают. В этом я не виноват, клянусь тебе, чужестранец. Это ее собственное дьявольское умение. Ведь она из рода ведьм. А смех? Почему все началось со смеха? Ты знаешь это? Удивленно поднял брови старик. Значит, ты знаешь все. Смех. Всеобщий смех потребовался ей, чтобы все обессилели. Она поняла это, когда один из ее советников повалился на ковер от хохота. Каргесса внимательно на него посмотрела, и Эза сразу запала в душу. Наконец, Зверев разобрался и в этом, а старик говорил и говорил, глядя на единственного своего слушателя. Теперь Каргессе было легче ходить по домам и превращать людей в своих рабов. Если бы в них сохранилась сила, то они могли бы противостоять ей. Или на худой конец взять и убежать, увидев, что произошло с их соседями. Однако она не зря насылала на всех смех. Затем она просто собрала их в свою корзину, словно грибы. Служанки несли за ней сразу три корзины. В одну она складывала людей, в другую лошадей, а в третью птиц. Эта корзина имела крышку, чтобы птицы не могли улететь. Птиц? Зачем птиц? Не, уменьшенные птицы могли летать и клевать ее всадников. Потому она решила, что нужно заняться собаками и кошками. Ведь те могли запросто откусывать головы ее уменьшенным подданным. Поэтому она и решила уменьшить весь мир вокруг. А ворон? Почему исчез ворон Бабы-Яги? Он был со мной, а потом вдруг исчез. Там не было никаких всадников. Она могла искать его, давно искать. Что ж за Баба-Яга без ворона? Это всем известно. Туда, на вершину, она забрала мой самый лучший дальнозор. Оставь мне эту детскую игрушку, мой первый опыт. И старик показал на свой небольшой телескоп. Время от времени она смотрит сюда и, когда нужно, посылает своих всадников, чтобы те навели порядок, уничтожили еще кого-то, превращая его в куклу или в солдатика госпожи. Зверев задумался. Теперь все стало на свои места. Он понял, что хрустальную страну надо срочно спасать. Он должен двигаться к вершине туда, где она превращает людей в кукол для игр. Он и только он сможет дойти туда.